«Пойдем, эффект духа все еще не прошел». Сказав это, Виктор помог мне встать, однако он даже не мог подать костыль. В итоге мне пришлось на словах объяснять, куда нужно идти, так как рядом со мной он вообще ничего не видел. «Давай лучше не будем торопиться», — попросил я сбавить темп. Без способности Виктора я и сам ощущал себя, как без глаз. Однако, как любому магу, мне дано ощущать магию. Вот только это было несопоставимо с возможностями Виктора. И все же это лучше, чем ничего, поэтому я взял на себя роль разведчика. Но для этого мне требовалось постоянно концентрироваться на своих внутренних чувствах. И я не прогадал. Слева, предупредив Виктора, я сразу же прыснул духами в том же направлении. Почти моментально раздался звук удара металла о металл, после чего мы оба смогли рассмотреть противника. Перед нами стоял человек с оголенным торсом, по всему телу которого шли порезы, сочащиеся кровью. Вот только она не стекала вниз, несмотря ни на что, оставаясь в ранах. Этот мужчина был под 2 метра ростом, с накачанными мышцами и загорелой кожей, а в руках он держал кроваво-красный кинжал, атаку которого Виктор чудом смог отразить. Однако мужчина оказался слишком силен, поэтому Виктор был вынужден отступить. В противном случае он бы не справился с давлением, получив травму. Сперва я попытался контратаковать мужчину, целясь кулаком ему в бок, но кровь в его ранах мгновенно приняла форму шипов, поэтому мне также пришлось ретироваться. Тем временем мужчина не хотел меня отпускать. Судя по его внешнему виду, тот был не в себе, поэтому на него так хорошо подействовал эффект духов. В глазах мужчины можно было увидеть лишь жажду крови, перебивающую все прочие мысли. Из-за этого противник полностью игнорировал существование Виктора, благодаря чему последний смог нанести удар. Вот только кровь в ранах мужчины вновь начала видоизменяться, превратившись в броню. Этого хватило, чтобы отбить удар Виктора, однако он активировал заклинание сабли, превратив часть крови в песок. Наш артефакт оказался настоящим бичом для противника, который полностью потерял контроль над превращенной кровью. Будь сабля сильнее, возможно, хватило бы легкого касания, чтобы убить мужчину. Но все, чего добился Виктор, так это небольшой щепотки красного песка, осыпавшейся с противника. Данное обстоятельство даже не потревожило мужчину, и он продолжил наступать в мою сторону. Я не стал ждать, пока противник добежит до меня, сразу же начав стрелять из лука. Однако все стрелы отскакивали от кровавой брони, совершенно не ранив мужчину. Даже тот факт, что в полете они становились невидимыми, не помог. Поэтому Виктор продолжил пытаться переманить противника на себя. Видя тщетность своих попыток, он кинул мне саблю, поймав которую, я бросил ему лук с остатками стрел. Но мужчина находился слишком близко, поэтому мне пришлось сперва разорвать с ним дистанцию, чтобы перегруппироваться. Без усиления тела с помощью эликсира из мяса дракона, я бы провалил подобное начинание. Но благодаря ему смог отпрыгнуть назад на несколько метров, даже учитывая то, что у меня всего одна нога. Только после нескольких прыжков мне удалось немного оторваться от противника. И я оказался позади здания, за которым скрывался цикл. И меня сразу же посетила идея. План состоял в том, чтобы каким-то образом забросить противника в цикл, после чего разом поглотить их. Потом, имея неограниченное количество попыток, я уже как-нибудь справлюсь с ним, оставшись невредимым. Виктор пока что слеп, так что это отличная возможность сохранить мой секрет, подумал я, решив, что это хороший план. Проблема крылась лишь в том, что я понятия не имел, как закинуть противника в цикл. Вот только мне и гадать не пришлось, так как мужчина уже догнал меня и атаковал. Я успел выставить блок, и наши клинки столкнулись, но противник ударил меня ногой в живот, откинув назад и повалив на землю. Пинок оказался очень сильным, из-за чего я пролетел несколько метров. И самое страшное, что цикл находился прямо позади меня. Не успев вовремя затормозить, я все же коснулся границы пространственных искажений, автоматически поглотив его. Мужчина мигом подбежал ко мне, замахнувшись кинжалом и направив его кончик прямо в мое сердце. Я уже не успевал даже откатиться в сторону, так как потратил драгоценное время на мысли о провале своего первого плана, и даже выбежавший из-за угла Виктор ничем не мог мне помочь. Удивительно, но в момент безысходности я все же смог успокоиться, приведя мысли в гармонию, благодаря чему мне удалось войти в состояние медитации и попасть в поглощенный цикл. В реальном мире не прошло и мгновения, как я появился вновь, но уже стоя. Из-за моей моментальной смены положения мужчина промахнулся, воткнув кинжал в землю, чем я и воспользовался, отрубив ему так удачно подставленную голову. Однако кровь, хлеставшая из разреза, словно отбросила свою часть, превращенную в песок, в сторону, после чего обезглавленное тело попыталось атаковать меня вновь. Хоть я и не был готов к подобному развитию событий, все же успел отбить кинжал, после чего подоспел Виктор, ударивший мужчину по ноге луком, который использовал в качестве дубинки. И это сработало, заставив врага потерять равновесие, благодаря чему мой следующий удар саблей смог повалить его на землю. И не теряя ни секунды, я рубанул мужчину по руке, держащий кинжал. Чувствуя, что это артефакт, я откинул его в сторону. Почти сразу же обезглавленное тело обмякло, и из множества порезов хлынула кровь, которая до этого не хотела вытекать. И ран на мужчине было действительно много, так как вскоре вокруг его трупа образовалась огромная лужа, не успевавшая впитываться в сухой песок. Однако Виктор заставил меня оторваться от наблюдения за телом, прокричав: «Он убегает!» «Кто?» Я не сразу понял, кого он имел в виду. «Кинжал». Глава 8. Обернувшись, я увидел, что из руки вытекло немного крови, превратившейся в несколько тонких паучьих лапок, управляя которыми, кинжал пытался сбежать. Однако я не мог позволить ему сделать это, мигом пригвоздив кисть к земле и активировав заклинание сабли. Вскоре вся кровь превратилась в песок, окончательно прекратив мучения мужчины. Хотя сейчас я сомневался, был ли он еще жив к моменту начала сражения. «Что это такое?» – удивленно спросил меня Виктор. «Видимо, вот так выглядит артефакт, который не стоит трогать», – ответил я с толикой сомнений. «И мы просто оставим его здесь?» Как и мне, Виктору не хотелось бросать столь ценную вещь. Успокоившись после окончания битвы, мы оба смогли определить, что данный артефакт был значительно сильнее, чем сабля и лук вместе взятые. И даже если для нас являлось невозможным его использование, это не отменяло того факта, что он хранит в себе огромный запас магической энергии, благодаря которому мы могли бы стать сильнее. Пока я продолжал молча наблюдать за кинжалом, размышляя, как поступить, Виктор подошел к трупу поверженного врага. Изучив тело повнимательнее, он сказал: «Этот мужчина не маг, видимо, только благодаря этому мы смогли с ним справиться», — констатировал я. «Но есть вероятность, что будь он магом, кинжал не смог бы взять его под контроль. Хочешь проверить?» — язвительно спросил Виктор. «Нет, просто любопытно», — сказал я, но быстро сменил тему, так как кое-что понял. «Ты уже можешь видеть?» «Да». «С мужчины эффект спал сразу после смерти. С тебя же после того трюка с мгновенным изменением позиции. Это была твоя способность?» «Да», — почти не соврал я, — «но она сложна в активации. Видимо, времени пребывания в цикле оказалось достаточно, чтобы эффект духов спал. Но ничего особенного там не произошло. Этот цикл сам по себе оказался весьма простым. Я всего-то пару часов плутал по лесу, пока не нашел кольцо, застрявшее в расщелине, на освобождение которого тоже ушло немало времени. Мне даже враги там не попались. На удивление, она весьма полезная», — похвалил меня Виктор. «Пока что на нее рано полагаться в сражении. Ты и без нее неплохо справляешься», — еще раз польстил мне Виктор, после чего тактично сменил тему. «Так как поступим с кинжалом? Есть у меня одна идея». В итоге мы вернулись домой, так ни разу и не коснувшись кинжала. Оказалось, что достаточно только поднести к нему саблю, как тот сам от страха отпрыгивал в сторону. «Кстати», — обратился я к Виктору, — «что ты видишь, глядя на этот артефакт? Он чем-нибудь отличается от сабли, кроме силы?» «Кажется, что да», — неуверенно ответил Виктор. Понимая, что ему не хватает знаний, я решил не приставать с бессмысленными вопросами, вместо этого попросив: «Сбегай наверх и попробуй позвать его. Боюсь, мы слишком долго провозимся, пытаясь поднять артефакт по лестнице». Удача оказалась на нашей стороне, и вскоре Виктор вернулся, сопровождая нашего спасителя. Тот сразу же приметил кинжал, начав внимательно рассматривать его. Даже мужчина на мгновение показал удивление, но быстро скрыл это, спросив: «Мне интересно, как вы смогли притащить его сюда?» Вместо слов я просто поднес кончик сабли к кинжалу. Последний сразу же отскочил в сторону, показав свой испуг. Мужчину позабавило данное совпадение, но все ограничилось лишь небольшой усмешкой. Затем он без страха взял кинжал в руки и сказал: «Действительно удача, что у вас при себе был артефакт, способный противостоять ему. В противном случае, вы бы не смогли убить его хозяина, даже учитывая то, что тот был обычным человеком. «Этот артефакт дарует бессмертие своему владельцу?» – удивленно спросил я. «Нет, конечно, нет», – ответил мужчина, добавив. «Всего лишь после смерти владельца берет кровь в его теле под контроль, продолжая сражаться. Так он живой?» – тут уже вклинился в разговор Виктор, явно давно желавший спросить это. «Не настолько хорош, он просто запрограммирован на это. Поэтому на него так сильно подействовал эффект духов, сразу же пришло мне в голову. Тогда как он определил, что сабля представляет для него опасность?» Задал новый вопрос Виктор, пока была такая возможность. К тому же он начал ее избегать только после потери тела. Самообучение и не более. А я могу взять его в руки? Я не смог удержаться от любопытства, так как этот кинжал уже был достаточно серьезным магическим оружием. Да, он не превращает хозяина в безумца, пока тот жив, но кинжалом придется учиться управлять. «Ты готов посвятить себя этому оружию?» Мужчина со всей серьезностью задал мне встречный вопрос. «Можно потренироваться в цикле?» Сразу же промелькнуло у меня в голове. Все же сражения на смерть были весьма эффективны в качестве тренировки, просто не каждый мог их себе позволить. Даже если застрять в цикле, большинство запомнит лишь последний круг, в который их освободят. Но действительно ли я хочу использовать кинжал? Все же огнестрел мне куда больше по душе. Но если я решусь, тогда мне придется сделать кинжал своим основным оружием. А если? Тут мне пришла идея, которую я сразу же озвучил. Может, поменяемся? Вот торгаш, посетовал мужчина, но все же сказал. Хорошо, идем. Мы молча поднялись в апартаменты, после чего подошли к одной из дверей в коридоре. Естественно, мы с Виктором ни за что бы не решились исследовать жилище нашего спасителя, поэтому не знали, что находится за ней. Но прежде чем мужчина открыл дверь, я спросил, можно обменять кинжал на два более слабых артефакта? Мне показалось, что так будет правильнее. И дело не в том, что я заботился о Викторе или ценил его вклад. Причина максимально практичная. Если мы оба будем вооружены, то никто не останется обузой и сила нашей группы возрастет, а надеяться найти два подходящих артефакта в циклах просто нереалистично. Хорошо, в этот же момент мужчина подошел к соседней двери и открыл ее. После этого мы с Виктором где-то на минутку потеряли дар речи. Комната за дверью оказалась небольшой, однако артефакты внутри были просто свалены в кучу, благодаря чему получилось вместить в маленькое пространство огромное количество вещей. Несколько артефактов даже выкатилось в коридор. «Выбирайте», — сказал мужчина, махнув рукой в сторону комнаты. «Не буду вас торопить». Затем мужчина открыл дверь, в которую изначально хотел впустить нас. Там же артефакты более высокого качества. Их же должно быть меньше. Посмотрев краем глаза, я убедился, что был неправ. В соседней комнате артефакты были свалены в подобную кучу, к тому же ничуть не меньшую. Видимо, убийство ящеров достаточно прибыльное занятие. Этот человек совсем непрост. Если бы мне хотелось стать странствующим торговцем, я бы определенно постарался завязать с ним деловые отношения, промелькнула у меня мысль, которую я быстро отводил от себя. Вскоре мужчина покинул нас, и мы приступили к делу, которое займет немало времени, так как никто из нас не уйдет, пока не убедится, что выбрал самый лучший артефакт. Однако, начав разбирать завалы, мне почти сразу же попался тот, в который я влюбился с первого взгляда. Вытащив автомат, я радостно показал его Виктору. «Смотри». Но на парня это не произвело впечатления. Вместо поддержки он одной фразой вернул меня с небес на землю. «У тебя даже для лука стрелы закончились». Он был абсолютно прав. И это не учитывая тот факт, что для данного артефакта могут потребоваться особые патроны. В худшем случае они также окажутся артефактами. В итоге пришлось поубавить аппетит и начать искать что-нибудь более практичное. Все же путешествие предстояло долгим, поэтому необходимо выбрать артефакт, на который можно будет положиться несмотря ни на что. Провозившись до ночи, мы перебрали всю кучу, отобрав несколько самых лучших артефактов. Осталось только позвать мужчину, чтобы он рассказал нам про их магические свойства. Но перед этим я проверил артефакты, которые выбрал Виктор. В его куче, кроме дальнобойного оружия, ничего не было. Только один артефакт привлекал к себе внимание, выделяясь на фоне остальных. Он выбрал три лука, с чьим натяжением мог справиться. Четвертым артефактом было деревянное ружье, ничем не отличающееся от детской игрушки. Мы долго гадали, что это такое, но все же решили рискнуть, ибо несколько раз натыкались на настоящее огнестрельное оружие. И на их фоне деревянное ружье выглядело слишком странно, поэтому мы подумали, что все не может оказаться настолько просто. В моей же куче лежало три меча, которые я выбрал, исходя из опыта, полученного в школе. Поэтому был уверен в том, что каждый из них идеально лежит у меня в руке. Правда, такое разделение могло показаться странным, ибо я ограничен в подвижности и не подхожу на роль бойца ближнего боя. Однако мы заранее договорились об этом с Виктором. Все же будет глупо отправлять его в ближний бой, вовсе не используя отличное зрение парня, когда как у меня уже есть лук, который отлично справляется со своей задачей, а вот Виктор его может использовать лишь в качестве дубинки. Сабля вообще отлично проявила себя в последнем бою, так что ее тоже никто не собирался списывать со счетов. В итоге выходит, что для двух полных комплектов не хватает еще одного оружия ближнего боя. Но из-за моих ограничений в подвижности кинжал мне совершенно не подходит. Для двуручного меча у меня недостаточно опоры, как и для копья. Остается только одноручный меч, либо что-то близкое к этому. Хоть к моменту, как мы закончили перебирать артефакты, уже стемнело, мужчина все равно дождался нас в гостиной. И подойдя, он сразу же сказал мне, указывая на один из мечей: «Забирай вот этот, он самый лучший». «А какой у него магический эффект?» Не удержался я от вопроса. «Очень простой, он отталкивает от себя». На этом объяснения закончились, но мне подобного оказалось недостаточно, чтобы понять силу артефакта. Однако, не дожидаясь моего следующего вопроса, мужчина взял меч в руки и поднес его лезвие к куче предметов, которые, словно их потянули за ниточки, начали плавно расползаться в стороны от артефакта. Это помогает прорезать плоть противника, хоть и весьма изощренным методом. Сказав это, мужчина бросил мне меч, сразу же переключившись на Виктора. Указав на деревянное ружье, он сразу же пояснил: данный артефакт концентрирует энергию пользователя в снаряд. Мощь выстрела оставляет желать лучшего, однако для стрельбы не требуются патроны. Вам это будет крайне полезно. Разумеется, никто не стал с ним спорить. Хоть лук и был мощнее, однако мы как раз надеялись найти подобный артефакт, чтобы не быть привязанными к снарядам. А теперь уберитесь за собой и можете быть свободны, сказал мужчина, собираясь уходить. Можно, пожалуйста, один вопрос, но я не мог так просто отпустить его. И пока мужчина не ушел, решил попытать удачу и спросить: как вы можете с такой уверенностью говорить, что этот меч лучший, если все это артефакты одного класса? В эту кучу свалены артефакты второго и третьего класса, есть даже парочка четвертого. Но у вас обоих артефакты только второго класса, ответил мужчина, но я так и не понял смысл его слов. Но ведь артефакт четвертого класса должен быть лучше по определению, сказал я, уже сам немного сомневаясь в своих же словах. Ранги существуют только в наших головах. В реальном мире имеет значение только то, кто окажется победителем. Больше мужчина не хотел продолжать общаться, быстро удалившись. В итоге нам с Виктором ничего не оставалось, кроме как приступить к уборке. К этому моменту окончательно наступила ночь, однако закончив, мы не отправились спать, так как осталось еще много вопросов, требующих обсуждения. И я заговорил первым, так как уже имел некоторое представление о теме. Это удивительно, что мы смогли победить кинжал, используя саблю, которую я добыл в смертном цикле. Возможно, мужчина говорил именно про это. Ты хоть знаешь, что такое класс артефакта? Спросил Виктор, так как впервые столкнулся с подобным термином. Конечно, со всей уверенностью ответил я, так как меня этому учили еще в школе. Артефакты делятся на классы в зависимости от силы, начиная с первого. Существуют также бесклассовые, но это просто приписали обычные предметы в систему. Ты уверен, что их делят исходя из силы артефактов? Засомневался Виктор. Мне так говорили в школе, ответил я, сам начав сомневаться. Интересные у вас школы, конечно, но даже я в той куче не заметил артефакта, который выделялся бы на фоне других. Хотя так должно было бы быть, учитывая разброс по классам. Не думаю, что разница между вторым и четвертым столь уж незначительна, объяснил свою позицию Виктор. Твои слова имеют смысл. Главное, что мы поняли, насколько все неоднозначно. Взять те же духи. Достаточно одного пшика, чтобы полностью ослепить тебя. А учитывая кинжал, выходит, что у всего есть сильные и слабые стороны. И какие же сильные стороны у духов? Спросил Виктор, и в его голосе чувствовалась толика раздражительности. «Они приманивают врагов», — обыденным тоном ответил я. «Сам подумай, нам больше не придется целый день искать монстров, только надо кое-что проверить». Не предупреждая, я распылил на Виктора духи. Сперва он испугался, но вскоре осознал, что ничего страшного не произошло. На меня это никак не влияет. Вот и славно. Завтра как раз научимся пользоваться новым оружием. А какого класса эти духи? Заинтересованно спросил Виктор, пытаясь получше понять классовую систему артефактов. Это первый, с вероятностью в 90%. Они по сути ничего особенного и не делают. Получается, у нас нет артефакта для поглощения? Почему же? Ответил я, вспомнив о кольце, полученном из последнего цикла. Вот это точно мусор, да и видеть его больше не хочу. Вспоминая, сколько я провозился с ним, мне было не жалко отдать его на эксперименты. Все же мне тоже хотелось стать сильнее, дабы снизить риски предстоящего путешествия. Совместными усилиями вспоминая метод, которому нас обучал мужчина, благо у Виктора действительно была отличная память, вскоре мы смогли начать поглощать энергию из кольца. Как и рассказывал наш спаситель, в артефакте действительно оказалось много магической энергии, даже несмотря на то, что он всего лишь первого класса. Ведь эта энергия, которая была необходима любому артефакту для поддержания своей структуры и работоспособности, для активации заклинания артефакты поглощали энергию пользователя, малую часть которой тратили на восполнение своих запасов. Поэтому, если артефакт долго оставался без хозяина, то он полностью лишался энергии, приходя в негодность. И именно это и произошло с кольцом, когда я поглотил последнюю кроху магической энергии из него. Структура артефакта просто разрушилась, как и само кольцо. Разумеется, отныне оно не подлежало восстановлению. «Ну как?» – спросил я Виктора. «Чувствуешь какие-нибудь изменения в себе?» «Да, я определенно стал сильнее, только не осознаю, насколько», – подтвердил мою догадку Виктор. «Вот только я не пойму, почему в тебе нет никаких изменений. Я вообще не вижу никакой разницы с тем, что было до поглощения кольца. Сперва я почувствовал себя, словно на допросе, но после ответил. Хотел бы я знать. Возможно, мне не хватило понимания, и я допустил ошибку, спрашивал больше сам себя. Думаю, из-за твоей способности видеть, у тебя также выше контроль над магической энергией. Все бы ничего, как-то странно заговорил Виктор. Но ведь она куда-то делась. Точно. Закричав, я тут же сорвался с места, убежав к себе в комнату. Виктор остался, мягко говоря, шокирован моим поведением, но благоразумно решил промолчать. Я же был только рад, что меня никто не потревожит. Кажется, осенило. Глава 9. Закрывшись в своей комнате, я сразу же вытащил из кармана флакон духов. Пока мысль не была потеряна, я продолжил процесс поглощения энергии из артефакта, но делал это по-своему. Вместо точечного вытягивания энергии, я расширил контроль, распространив его на весь артефакт. И в этот же момент он исчез у меня из рук. Видимо, я по-своему понял метод поглощения энергии, во многих моментах опираясь на свою способность пространственного хранилища. Это был успех, хоть и вызванный моей невнимательностью. Благо радость от заново освоенной способности перекрыла тот факт, что придется просить Виктора научить меня поглощать энергию артефактов. К тому же моя способность пространственного хранилища улучшилась, больше не ограничиваясь областью в груди. Теперь мне было достаточно коснуться предмета, чтобы спрятать его. Обучение процессу извлечения предметов не заняло много времени, после чего флакон вновь появился в моих руках. Последним на очереди было определение объема обновленного пространственного хранилища, и я смог выяснить, что он составлял поразительные 40 литров. Значит, теперь можно использовать его как сумку, а не дополнительный карман. И я смогу выносить больше полезных предметов из циклов, преждевременно обрадовался я. Минутку. Это точно сработает, если цикл находится в пространственном хранилище, а хранилище во мне, а я в цикле. На этом моменте у меня чуть не расплавились мозги. Однако каким-то образом часть данной схемы функционировала. Значит, у меня не должно возникнуть проблем с добавлением еще одного элемента. Надо попробовать, вроде ничего взорваться не должно. Поэтому я снова сбежал из дома, стоило солнцу появиться на горизонте, отправившись на поиски цикла, поглотив который, сразу же намеревался войти в состояние медитации, но вовремя опомнился. Если я прав, то цикл находится в моем пространственном хранилище, а значит, к нему можно получить доступ без прибегания к медитации. Я все делал так, как и при вынимании предметов из хранилища. Но стоило мне войти в контакт с циклом, как меня сразу же засосало в него. Оказавшись внутри и наплевав на все, я сразу же схватил первый попавшийся предмет, попытавшись поместить его в свое пространственное хранилище. Но у меня ничего не вышло, словно я вновь лишился своей способности. Попробовав еще несколько раз и убедившись, что это не работает, я решил осмотреться, и без сюрпризов не обошлось. Я оказался в достаточно современной комнате переговоров с круглым столом, за которым сидело пятеро солидных мужчин в костюмах. Но мое внимание привлекло совершенно не это. Дело в том, что я видел четкую границу цикла, за пределами которого все обволокло темно-пурпурным туманом, в клубах которого поблескивали золотые частицы. И удивительным это было потому, что в цикле запечатывается свет, который поступал в этот фрагмент пространства, когда он еще был частью своего мира. Поэтому изнутри цикла кажется, что все нормально. Однако на меня это никак не влияло, и я знал почему. Я вернул контроль над своим пространственным хранилищем, поэтому не столько вижу его, сколько чувствую. Вернее, понимаю, что это оно. Я словно находился в стеклянной диораме, глядя на внутренние стенки шкатулки, в которую та спрятана. И осознав это, мне стало понятно, как пользоваться хранилищем, находясь в цикле. Игнорируя всех присутствующих, я подошел к столу и взял бутылку с водой. Однако они не могли относиться к происходящему столь же спокойно. «Продолжайте заниматься своими делами. Представьте, что меня здесь нет», — попытался я успокоить присутствующих. Однако мои слова стали спусковым крючком, заставив мужчин окончательно сойти с ума. Они повставали со своих мест и начали без устали орать на меня. Изначально я просто не видел смысла прибегать к насилию, но они не оставляли выбора, так как я находился в процессе изучения своей способности и весь этот шум мешал мне концентрироваться на собственных мыслях. Поэтому пришлось сперва избавиться от помех, после чего уже можно было приступать к делу. Подойдя к границе цикла, я протянул руку, совершенно спокойно преодолев ее. Однако пройти смогла лишь кисть, прежде чем я во что-то уперся. Видимо, раньше циклы занимали все свободное пространство хранилища, поэтому я не мог получить к нему доступ, но прогрессировав и расширив его, это стало возможно. Осталось понять, что привело к моему усилению, так как поглощение энергии из артефакта никак не повлияло на меня. Кажется, у таинственного артефакта еще припрятана парочка секретов. Вот только меня это совершенно не радовало. Каким образом он мог попасть в руки к ничем не примечательному торгашу? Или на то и был расчет, чтобы незаметно вывести артефакт из Джуга? Вот черт, если я прав, то для меня это сулит лишь одни проблемы. Я бы так и продолжал сетовать на судьбу, если бы не следующий инцидент. Пребывая в раздумьях, моя рука так и оставалась за пределами цикла, и неожиданно ее нечто коснулось, после чего во всем моем теле началось болезненное жжение. Это чувство мне было крайне знакомо, так как то же самое я ощущал после приема эликсира из мяса дракона. Но стоило мне отдернуть руку, как все сразу же прекратилось. Так вот что он имел в виду, когда говорил, что я не полностью усвоил эликсир, спокойно обдумал случившееся, решив, что на этом все и закончилось. Но вскоре меня осенило. Вот черт, так вот куда делась энергия, поглощенная из артефакта. Значит, в моем пространственном хранилище прячется какая-то штука, которая не очень-то дружелюбно настроена. Сперва я совсем разнервничался из-за всего того, что узнал за сегодня. Однако немного успокоившись, до меня кое-что начало доходить. Но почему оно только сейчас заявило о себе? Это потому, что я его случайно накормил энергией. Нет, окончательно поняв причину, я стал проще относиться к ситуации. Пока я нахожусь в реальном мире, эта штука пребывает в стазисе, как и все, что попадает ко мне в пространственное хранилище. Видимо, когда я нахожусь в цикле, в хранилище появляется течение времени. Иначе я бы тоже попал под его влияние. Почувствовав, что начинаю подбираться к каким-то дебрям, я просто перестал думать об этом. Все же мне уже хватало вопросов, на которые не было ответов. Кажется, мне уже не достает школьного образования, на этой мысли я и закрыл тему. Однако из-за наличия той штуки я не решился отправлять ядро цикла в пространственное хранилище, боясь, что оно будет съедено. Все же куда лучше, если его энергию поглотит Виктор. Спрятав в хранилище на черный день лишь несколько бутылок воды, Я собрал все ценное, покинув цикл, но оказавшись в реальном мире, не стал спешить возвращаться домой. Вместо этого я сел и успокоил мысли, погрузившись в медитацию, и благодаря этому мне удалось получить ответ на один из вопросов. Значит, вот как я становлюсь сильнее. Для этого мне необходимо поглощать циклы. По-видимому, после их разрушения таинственный артефакт что-то усваивает, делая меня сильнее. Но что, и как? В итоге решение одного вопроса сразу же привело к возникновению новых. И понимая, что в данный момент не смогу найти ответы, я постарался забыть о них на какое-то время. По возвращению домой мне даже не пришлось выслушивать тираду Виктора на тему моих рискованных вылазок. Поэтому мы не потратили зря время, быстро отправившись на тренировку. Примерно в таком темпе и прошли следующие 2 недели, за которые мы смогли полностью подготовиться к путешествию. К этому моменту у нас было столько провизии, сколько мы смогли бы унести на своих плечах. За это время я успел сделать себе новый протез. Правда, не сказать, что он получился лучше предыдущего. Но главное, что мы с Виктором оба неплохо освоились со своим оружием. Конечно, благодаря посещению циклов я значительно опережал его в боевом опыте. Зато Виктор обогнал меня в накоплении магической энергии, так как я полностью отказался от данной затеи, когда понял, что это делает сильнее не меня, а ту штуку внутри пространственного хранилища. В итоге только Виктор занимался поглощением энергии из артефактов. Он знал про эликсир из мяса дракона, поэтому оказалось несложно объяснить ему проблему, игнорируя момент с пространственным хранилищем. И последнее, что я сделал перед выходом, так это поглотил цикл, чтобы при крайней необходимости иметь возможность моментально перегруппироваться. За прошедшие 2 недели мне удалось во всей красе прочувствовать, насколько это полезная способность, а учитывая то, что я научился почти мгновенно посещать цикл, она не оставляла противнику и шанса нереагирования. Для этой цели я выбрал не абы какой, а тот, что 2 недели назад не поместился в моем пространственном хранилище. Мне было интересно, действительно ли размер последнего влияет на возможность поглощения циклов. За эти 2 недели мое пространственное хранилище как раз увеличилось до 60 литров, поэтому поглощение более просторного цикла не вызвало никаких проблем. Только я не знал, влияет ли размер цикла на что-то еще. Я до сих пор не понял, как определять силу цикла и его уровень угрозы. Это вообще возможно сделать, не посещая его, понимая, что ответов мне не получить. Я просто выкинул эти мысли из головы. Все уже было готово к нашему уходу, однако мы не могли этого сделать, не попрощавшись с нашим спасителем. Хорошо, что он не стал препираться, поняв, что эти 2 нахлебника наконец-то покидают его дом. «Вы точно хорошо подготовились?» – спросил мужчина, даже не скрывая того, что он сделал это только для приличия. «Неужели ему действительно не скучно здесь совсем одному?» – вновь промелькнуло у меня в голове. «Мы не можем до конца жизни полагаться на вашу доброту», – сказал я. «Не хочется однажды оказаться выброшенным в центре потерянных земель. Я же не какой-то злодей», – отмахнулся от моих слов мужчина. «Я даже подготовил для вас прощальный подарок. Это он настолько рад нашему уходу, только и мог подумать я». Переглянувшись с Виктором и увидев друг у друга на лице недоумение, мы последовали за мужчиной. О своем уходе мы предупредили заранее, поэтому у него было достаточно времени на подготовку прощального подарка, который почему-то находился на улице, куда мужчина нас и повел. Солнце только начало подниматься на горизонте, поэтому снаружи еще было темно. Но это нисколько не могло помешать рассмотреть во всей красе огромного попугая с острым клювом, чьим хозяином был наш спаситель. Хоть мы и видели эту птицу раньше, нам с Виктором впервые довелось разглядеть ее со столь близкого расстояния. И так она выглядела даже внушительнее, чем сидя на крыше многоэтажки. «Вот и ваш подарок», — сказал мужчина. Конечно, было глупо надеяться, что он подарит нам своего питомца. И проследив за направлением, куда указывал мужчина, мы увидели огромную ящерицу, которую птица держала лапой, придавив к земле. Лучше плохо ехать, чем хорошо идти. И руководствуясь этим правилом, мы искренне поблагодарили мужчину. Он же в свою очередь протянул мне несколько склянок с какой-то жидкостью, объяснив: если начнет брыкаться, просто напойте его этим. И я дарю вам эту ящерицу под обещание, что вы загоняете ее до смерти. Даже кормить не вздумайте. Мне стало немного жалко бедную ящерицу, однако я не мог отказаться от транспорта, согласившись на данное условие. К тому же было удобно, что у нас не появится еще одного голодного рта. На удивление мужчина сегодня был особенно сговорчивым, продолжив: «Виктор, запомни, ты должен до последнего скрывать тот факт, что пришел из цикла». «Это разве что-то удивительное?» – непонимающе спросил Виктор. «Нет, просто постарайся никому не говорить об этом, так будет лучше». Мне тоже была неясна причина, по которой мужчина дал Виктору подобный совет, хотя задумавшись над этим, я понял, что ни разу не пересекался с иномерцами в городе. Ни для кого не было секретом, что они есть, но никто их никогда не видел. И думая об этом, я понял, насколько это странно. «Не переживай», — поддержал я Виктора. «Мы придумаем для тебя какую-нибудь легенду». «Хорошо, спасибо», — согласился Виктор, не видя причин начинать спорить из-за этого. «Чем планируешь заниматься дальше?» — зачем-то спросил меня мужчина. «Пока что не решил», — честно признался я. «До этого путешествия у меня были планы поступить в академию, но теперь я хочу чего-нибудь более приземленного». «Приземленного? Боюсь, что у тебя ничего не выйдет», — сказал мужчина. «Это почему же?» — недоумевал я. Но мужчина не ответил на мой вопрос, сменив тему. «Вот вам еще один совет. Ни в коем случае не соглашайтесь на вживление анализатора. И вообще, постарайтесь поменьше пользоваться технологиями». Даже для меня остался неясен смысл его слов, не говоря о Викторе, однако у нас не было причин спорить, поэтому мы оба согласились. И мужчина уже хотел прощаться, но я спросил то, что давно стоило. «А где мы находимся? Какой ближайший крупный город?» «Это пригород Мондора». «Так этот скелет принадлежит мондорскому дракону?» — в шоке протараторил я. Но мне казалось, что его полностью уничтожили. Я ненадолго остановился, чтобы вспомнить подробности. «Да, я читал об этом в учебнике истории. Там говорилось, что ядерный взрыв не оставил от него и кусочка. Всего-то сбил с неба», — со скрываемой печалью в голосе ответил мужчина. «И какой ценой?» «Данной информации мне было достаточно, чтобы построить маршрут». Поэтому, понимая, что мужчин не хочется обсуждать данную тему, да и мы уже изрядно задержались с уходом, я вернулся к прощанию. «Мы уже пойдем». «Подожди», — остановил меня мужчина. «Лезьте на птицу. Она вывезет вас с территории рептилий». Видимо, мужчина действительно не хотел, чтобы мы снова попались ящерам и испортили все его труды. А мы были только рады, поэтому сразу же забрались на птицу. «Спасибо», — поблагодарил я мужчину, на прощание сказав: «Меня зовут Азур». Я надеялся, что ради приличия мужчина назовет свое имя в ответ, но этого не случилось. Он просто отдал приказ птице взлетать, но когда мы поднялись в небо, крикнул, обратившись ко мне: «Азур, больше не появлялся в Джуга. Им не понравится то, что ты выпил эликсир из мяса дракона. Было бы странно, если бы в Джуга не знали о существовании этого скелета. Наш спаситель оттуда, жители Джуга сами используют эликсир, это они обглодали дракона до косточки. Если один маленький кусочек смог настолько укрепить мое тело, то что смогли сделать жители Джуга из мяса целого дракона?» Множество вопросов начали мелькать у меня в голове, однако птица быстро отдалилась от нашего спасителя, лишив меня даже надежды узнать ответы. Но причин сомневаясь в его словах у меня не было, поэтому я запомнил данный совет. К тому же мне больше не хотелось возвращаться в Джуга после всего случившегося. Спустя полчаса птица приземлилась среди бескрайних песков пустыни. Бестактно стряхнув нас с себя, она сразу же взмыла в небо, засыпав нас пылью, после чего быстро исчезла на горизонте. «Ты знаешь, где мы?» — сразу же поинтересовался Виктор. «Да, эта птица летела не меня направление, так что я примерно представляю наше местоположение», — ответил я, добавив: «Думаю, что на этой ящерице мы быстро выйдем на торговый путь». Изучив наш транспорт, я понял, что рептилия была немного не в себе. Сама она даже не пыталась убежать, а ее взгляд то и дело метался из стороны в сторону, ни на чем не фокусируясь. Видимо, пузырьки, которые дал мне мужчина, содержат что-то, что и делает рептилию такой покладистой. «Запрыгивай», — позвал я Виктора, пока сам пытался устроиться на ящерице поудобнее. «Так на ней ни седла, ни уздечки», — пожаловался Виктор. «Зато не пешком», — отмахнулся я от его слов. «Держись за меня. Думаю, я как-нибудь справлюсь». Наше путешествие шло весьма гладко, но из-за нежелания пересекаться с монстрами нам приходилось часто делать крюк, чтобы обойти их. Но это было лучше, чем каждый раз вступать в битву, результат которой никогда не известен, поэтому я был рад, что Виктор обладал столь удобной способностью. Вот только даже так, нам не всегда удавалось избежать сражения. Благо Виктор неплохо освоился со своим новым оружием, да и ближнего боя больше не боялся. Так что трудности, встречавшиеся нам на пути, мы каждый раз преодолевали. Порой было достаточно просто травмировать монстра, чтобы скорости нашей ездовой ящерицы оказалось достаточно, дабы оторваться от преследования. Жаль, что самой ящерицы хватило лишь на неделю, после чего нам пришлось продолжить путь пешком. А еще через неделю у нас закончилась провизия, поэтому мы начали есть все, что попадалось под руку, включая жуков со скорпионами. Это было лучше, чем тратить энергию и рисковать жизнью, охотясь на монстров. Идти пешком по жаркой пустыне было невыносимо даже с полными рюкзаками воды и еды, а без припасов это становилось еще сложнее. По этой причине мы уже через 3 дня начали чувствовать себя хуже, а до цивилизации оставалось далеко. Благо Виктор кое-что заметил, поспешив сообщить мне: «Вижу впереди группу предположительно людей, но там точно нет магов. Ты не видишь артефактов?» – уточнил я. «Пока нет», – ответил Виктор, продолжая вглядываться вдаль. «Возможно, если мы подойдем поближе, то у меня получится их разглядеть, если они есть». «Хорошо, будь готов». «К чему?» «Есть 2 варианта», – начал объяснять я. «Это либо торговцы, направляющиеся в Джуга, так как мы не могли догнать идущих из города, либо бандиты. И признаться честно, я рассчитываю на второе». Глава 10. «Разумеется, я не забыл, по чьей вине со мной произошли все неприятности. Если бы не бандиты, я бы уже давно был дома, имея при себе достаточно денег на исполнение своих дальнейших жизненных целей. Хоть они и изменились после пережитого, ногу уже не вернуть. Конечно, я понимал, что с бандитами, напавшими на нас тогда, что-то нечисто. И совсем не факт, что люди впереди – это они. Однако мне надо было выпустить куда-то гнев, так что эти бандиты могут считать, что им просто не повезло оказаться у меня на пути. И я имел возможность насолить кучки обычных людей. Подойдя поближе и убедившись, что это бандиты, организовавшие засаду, я вытащил из кармана флакон духов. В путешествии мы его ни разу не использовали, чего не скажешь про время, проведенное в горе. Поэтому духи почти закончились, и мне было не жалко потратить их до конца. Привязав флакон к стреле, я выпустил ту из лука, отправив в сторону лагеря бандитов. Спустя несколько секунд выстрелил Виктор, с первого раза попав по флакону. Благодаря его зрению и меткости, духи, распространившись по воздуху, попали прямо на головы бандитов. Дальность стрельбы моего лука была выше, чем у обычного, однако противники сразу поняли, откуда прилетела стрела, а шум от выстрела Виктора лишь подтвердил наше местоположение. Поэтому мы сразу же покинули позицию, заманивая за собой часть бандитов. И бежали мы не абы куда, а к месту, которое находилось поближе к монстрам, заранее найденным Виктором. Спрятавшись за барханом, нам осталось только наблюдать, как толпа гиеноподобных существ разрывает на части группу бандитов, отправленных на наши поиски. Конечно, последние так просто не дались, застрелив несколько монстров, но те являлись магическими существами, поэтому самые сильные представители могли выдержать с 10 попаданий, прежде чем умереть. Поэтому бандиты быстро поняли, что им не справиться такой ограниченной группой, и они решили ретироваться в сторону лагеря, чтобы позвать на помощь. Головорезы были на машинах, поэтому смогли немного оторваться от преследовавших их монстров. Однако, будучи облитыми волшебными духами, им уже не скрыться. Из-за этого монстрам оказалось несложно найти беглецов и их лагерь. Мы же с Виктором не спеша отправились следом, так как нам вообще не стоило бояться быть обнаруженными. И подойдя к лагерю, мы увидели, что бандиты, до этого остававшиеся там, сами привлекли к себе другую стаю монстров. В итоге ни о какой помощи не могло идти и речи. Монстры быстро расправились со всеми бандитами, никому не дав шанса на побег. Однако напоследок головорезы смогли хорошенько проредить 2 группы монстров, которых мы с Виктором без труда добили. Бандитам приходилось сидеть в засаде по несколько дней, поэтому у них оказалось полно провизии. Нам с Виктором этого хватит на месяц путешествия. К тому же бандиты устраивали засады вблизи цивилизации, так что для нас этого будет даже слишком много. Мы собирали все, что могло пригодиться. Меня особенно радовало то, что я вновь смог обзавестись автоматом. У бандитов не было только денег, хотя это не удивительно, так как в пустыне ничего не купишь. Удалось лишь немного наскрести, сугубо на карманные расходы. Азур, подойди», — оторвал меня от поисков Виктор. В его голосе я чувствовал странные нотки взволнованности, поэтому сразу поспешил к нему, и подойдя поближе, мне стало понятно, почему Виктор так себя вел. Он молча протянул фотографию, которая и меня заставила разнервничаться, но сколько бы я ее ни рассматривал, было очевидно, что глаза не обманывают. «Это ведь ты, ничего не понимая?» — спросил Виктор. «Да, сомнений не было, это моя фотография, взятая из выпускного альбома. Вот только каким образом она оказалась у бандитов, хотя у меня были определенные догадки. Скорее всего, не найдя артефакт, они подумали, что я сбежал вместе с ним. Неужели они так верили в мое выживание, что даже раздали фотографии бандитам, дабы те схватили меня, если увидят? Или у них просто не было других вариантов? Одно очевидно, никто так просто меня не оставит. Стоит только появиться в близлежащих городах, как это сразу же станет известно тем, кто меня ищет. Но и обойти город не получится, так как до моего дома еще слишком далеко. Даже на поезде дорога займет 8 дней, если по пути на состав не нападут монстры. На машине тоже не вариант, так как придется путешествовать от заправки до заправки. И то, если топлива хватит, чтобы доехать до следующей, ибо они все находятся только около городов, где меня тоже без труда найдут. Получается, что кроме железной дороги больше нет альтернатив, подумал я, начав готовить план, исходя из этого. Придется как-то скрываться. Вряд ли тот, кто меня ищет, просто решил испытать судьбу, раздав мои фотографии случайным бандитам. «Садись в машину», — позвал я Виктора. «Скоро мы покинем пустыню». Наконец-то, данная новость смогла взбодрить Виктора, которому было не особо приятно обыскивать трупы, растерзанные монстрами. «Но ты не боишься посещать город? Нам никуда не деться», — с досадой в голосе ответил я. Не имея выбора, мы отправились по направлению к городу, добравшись до него за двое суток. Мы могли ехать только по дороге, так как из-за близости к потерянным землям территория вокруг была усеяна наблюдательными пунктами. Разумеется, въезжающие с направления пустыни не могли не привлечь к себе внимания, и наша машина не стала исключением. Нас остановили прямо на въезде, чему мы не сопротивлялись. Будет плохо, если мы окажемся в розыске, так как нам могут перекрыть покупку билетов на поезд. Но я особо не переживал, так как знал, что бандиты спокойно въезжают и выезжают из города. И увидев, что патрульных не смутило то, что наши с Виктором лица полностью скрыты платками, а сами мы вооружены, я поделился с ними частью денег, собранных с трупов настоящих бандитов. Так мы смогли беспроблемно въехать в город, однако мои проблемы на этом не закончились. Правильнее сказать, что они и не начинались, поэтому я предложил Виктору разделиться. Обговорив место встречи, парень забрал все наши деньги, отправившись на вокзал за билетами. Я же планировал где-нибудь спрятаться, чтобы лишний раз не светиться. Однако мы не успели разделиться, так как очень скоро к нам подошел молодой человек, который до сих пор оставался незамеченным для глаз Виктора. Он как ни в чем не бывало запрыгнул в машину, сказав: «Азур, честно, я не верил, что ты выживешь, но все равно ждал, потому что у меня не было выбора, кроме как надеяться. Ты был моей последней надеждой». «Извините», без толики страха перебил я незнакомца, повернувшись к нему и посмотрев прямо в глаза. «А вы кто?» Но молодой человек не смутился из-за моей бестактности. Он просто откинулся на кресле, спокойно сказав: «Заводи машину и слушай мои указания». Из нашего короткого диалога я так и не понял намерений этого молодого человека, однако его аура явно намекала на то, что мне не стоило перечить. К тому же было очевидно, что он специально демонстрировал ее, так как до этого спокойно избежал обнаружения Виктором. И я знал, что не был ему соперником, поэтому был вынужден послушаться. И все время, проведенное в пути, было потрачено на продумывание множества вариантов развития событий. Но ехали мы недолго, так как наше место назначения находилось вблизи границы города. И это был двухэтажный особняк, самый роскошный во всем районе. Когда я припарковался около дома, молодой парень выскочил из машины, проигнорировав мое существование. Он подошел к человеку, стоявшему рядом с входной дверью, что-то прошептав ему, после чего позвал меня за собой внутрь особняка. Проходя мимо слуги, с которым только что общался мой похититель, я понял, что тот тоже был магом. А войдя в дом, внутри я смог почувствовать еще несколько аур, что значительно превосходили меня по силе. Стоило мне только самому стать магом, как я начал постоянно сталкиваться с ними. А раньше они казались невероятно редкими, подумал я, продолжая молча следовать за молодым человеком. Заведя меня в гостиную, он отдал приказ горничной, находившейся там: «Позови сестру». К моему удивлению, даже с виду обычная служанка оказалась магом, не самым могущественным, однако я чувствовал, что она была сильнее меня, как будто сам пришел в волчье логово, подумал я, но даже одного этого парня хватило бы, чтобы затащить меня сюда силой, так что как ни крутись, я бы все равно оказался здесь. Пока я оценивал свое положение, горничная удалилась из комнаты. Оставшись со мной наедине, молодой человек указал на один из диванов, стоявших напротив друг друга, жестом предложив мне сесть. «Ты знаешь, зачем я тебя искал?» — спросил молодой человек, когда мы уселись напротив друг друга. «Нет», — ответил я, стараясь обходить тему разговора стороной. «Но вам повезло, что не пришлось ждать до конца жизни». Парень на мгновение изменился в лице, но быстро привел эмоции в порядок. Издав сухой смешок, он продолжил: «Твой босс должен был доставить мне артефакт, но так и не появился». Меня поразило, что этот молодой человек совершенно не демонстрировал своих эмоций, до сих пор оставаясь сдержанным столикой надменности. Такой характер вместе с красивой внешностью делал его похожим на аристократа, соизволившего лично поговорить с челядью. Мне было плевать, если бы он в открытую материл меня и поливал грязью, обещая убить, если не услышит то, что хочет. Но мне не нравилось то, что я до сих пор не понимал намерений собеседника, отчего не мог до конца выстроить стратегию. Поэтому я мог только рассказывать все, как было, лишь упуская неудобные детали. На нас напали всего спустя полдня пути. Мне это еще тогда показалось странным, ибо бандиты не ошиваются в окрестностях Бжуга. «Согласен», — кивнул собеседник, не выразив никаких эмоций. «Опиши их, бандиты как бандиты». Но среди них был маг. Он смог одной атакой сжечь почти всех. Когда я закончил говорить, в комнате повисла тишина. Лишь спустя некоторое время парень заговорил, оставшись недовольным: «Это все, ты знаешь, что все маги умеют создать огонь». В доказательство своих слов молодой человек раскрыл ладонь, создав на ней небольшое пламя. Мне же больше нечего было ответить, кроме: «Не все, я не могу. И я же сказал, что его атака была невероятно мощной». «Допустим», — сказал молодой человек, вернув невозмутимость себе на лицо. «Как ты спасся?» В ответ на этот вопрос я рассказал ему всю ту же историю, что и спасшему меня мужчине. Разумеется, не забыв пожаловаться на потерянную ногу. «Что это за парень с тобой? Ты же говорил, что единственный, кому удалось спастись», — спросил он меня про Виктора. «Мы познакомились в пустыне. Он не местный». Я был вынужден намекнуть на происхождение Виктора, так как все прочие варианты в данной ситуации казались откровенно смешными. Молодой человек принял мой ответ молчаливым кивком, продолжив задавать вопросы. «Почему ты решил присоединиться к торговцам?» «Деньги. Откуда ты узнал об их существовании?» Молодой человек начал говорить быстрее, пытаясь надавить на меня. «Их деятельность находится в серой зоне, поэтому они не распространяются о себе». Но пока что темп был не сильно высоким. К тому же на подобные вопросы я заранее продумал ответы, и пришла пора начинать врать. У меня была хорошая совместимость с артефактами, поэтому я учился в профильной школе. Предрасположенность к контролю артефактов не зависит от богатства, а цены у официалов мало кому по карману. «Ты до этого убивал людей?» Молодой человек сразу же переключился на следующий вопрос. «Нет, как ты решился на убийство?» «У меня не было выбора». Все это время мой собеседник сохранял спокойствие, лишь наращивая скорость, с которой задавал новые вопросы. И в конце он подошел к самому неудобному. «Когда ты стал магом?» «По пути в Джуга». Хоть изначально я планировал рассказывать совершенно другую историю, сейчас мне показалось, что такой вариант более подходящий. Ведь я не знал наверняка, насколько был осведомлен собеседник. Все же в Джуга полно магов, и даже на его окраине кто-нибудь мог обратить на меня внимание. «Войди», — позвал кого-то молодой человек. В этот же момент дверь в комнату открылась, и к нам зашла молодая девушка. Исходя из слов моего собеседника, это должна была быть его сестра. Вот только сходство между ними приходилось выискивать с лупой, ибо он был высоким, она максимум доросла до 1,60 м. У него были каштановые волосы и карие глаза, у нее ярко-рыжие волосы, а глаза изумрудные. Да и в целом, они обладали совершенно разными чертами лица, но все равно оба были по-своему красивы. Мягкие черты лица девушки дополняли ее невысокий рост, и только ее большие глаза выбивались из картины, но это даже шло ей, придавая некий свой шарм, а небольшая грудь и округлые бедра завершали картину. Девушка была очень красивой, но, как по мне, лучшим описанием для нее было бы милая. Чем она в корне отличалась от брата, который при любых обстоятельствах выглядел серьезным и слегка надменным, но возможности рассмотреть девушку повнимательнее у меня не было. Стоило ей только войти, как молодой человек начал действовать. Неожиданно все мое тело сковало, а голова словно сама повернулась обратно в сторону собеседника. Я ощущал, будто аура молодого человека заполонила собой всю комнату, не давая мне и шанса пошевелиться. «Проверь его». Я вообще перестал понимать, что сейчас происходит. А когда девушка подошла ко мне со спины и положила руку на мою голову, и вовсе растерялся. Мне изначально казалось странным поведение молодого человека. Своими манерами он совершенно не походил на того, кто проводит допрос. Все выглядело так, словно на самом деле его не особо заботила судьба таинственного артефакта. Видимо, у магов свои методы, подумал я, на мгновение отчаявшись. Но я никак не отобразил эти эмоции на своем лице, внешне продолжая сохранять спокойствие. Просто ко мне пришло осознание, что моя нервозность ничего не изменит. К тому же их потуги яйца выеденного не стоят, ибо я сам не знаю, что случилось с артефактом, и боюсь, что моя смерть заставит его исчезнуть навсегда. Поэтому в худшем случае все останутся ни с чем. Но вскоре мне пришлось поменять позицию, так как я почувствовал чудовищную боль, словно эта девушка выдергивала из меня нервы, после чего небрежно запихивала их обратно. Признаться честно, это была одна из самых чудовищных пыток, что я когда-либо чувствовал, сравнимая лишь с агонией после употребления эликсира из мяса дракона. Благо, в отличие от последнего, стоило девушке убрать руку, как все прекратилось. Однако я до сих пор чувствовал фантомные боли, напоминавшие о случившемся. «Что ты узнала?» – небрежно спросил молодой человек у девушки. «Пиши пропало», – подумал я, поняв, что только что сделала девушка. Вероятнее всего, она умеет читать мысли. Но к чему тогда нужна была беседа до этого? Наверное, это связано с тем, что она считывает не мысли, а память. Для этого молодой человек и задавал вопросы. И вся обстановка, и подача были выстроены специально для этого момента. «Неплохо», — мысленно похвалил молодого человека. «Я даже не знал, что так можно. Уже было понятно, что брат с сестрой узнают правду». Но я продолжал держаться уверенно, и моя уверенность была вызвана именно полнейшим признанием поражения. Мне уже просто было плевать на то, что скажет девушка, но даже так она смогла меня удивить. Он не врал, я чуть не выдал свою игру, еле сдержав искреннее непонимание происходящего. Когда как мой собеседник не справился с этим, недоумевая, что ты имеешь в виду, он даже встал с дивана, показав свою растерянность. В Джуга нет, у нападавших нет. И у сбежавшего торговца его тоже нет, как это понимать? Молодой человек чуть не повысил голос, однако вовремя спохватился. Тогда где? Закончив говорить, молодой человек небрежно сел обратно на диван, и в комнате повисло неловкое молчание. Я вообще перестал понимать происходящее, поэтому не знал, стоит ли мне говорить или нет. Хоть я и старался делать хорошую мину при плохой игре, на самом деле я боялся сболтнуть чего лишнего. Мне до сих пор было непонятно, почему эта девушка так поступила. Я даже засомневался, действительно ли она умеет рыться в чужой памяти. Однако, при любом варианте она обманывает брата. Значит, у меня есть шанс. Придя к подобному выводу, я решился разорвать тишину. Так вы поймали нападавших? Молодой человек сперва грозно посмотрел на меня, словно желая сорваться, но все же сдержался, ответив. Да, но они ничего не знают. Это просто отбросы, которым предложили хорошую сумму. А маг, уточнил я, так как молодой человек ничего не сказал про него. Он отправился следом за тобой вглубь потерянных земель. Так может он и забрал то, что вы ищете, резонно ответил я, когда узнал, что мага так и не поймали. Такая вероятность есть, но она крайне мала, сказал молодой человек, оставаясь уверенным в своих словах. Это почему же? Мне самому была интересна судьба напавших на меня головорезов, поэтому я продолжал спрашивать. Мы поймали и проверили всех, кто не решился отправиться следом за магом, и бандиты обыскивали трупы вместе с ним. Он вообще ничего не скрывал от них. Сам я прекрасно понимал, что маг не действовал по собственной инициативе. Возможно, он и сам до конца не знал, что ищет. Но я не мог продолжать задавать вопросы, так как по своей легенде не обладаю достаточной информацией, чтобы они у меня появились. Из-за этого в комнате вновь повисла тишина, но, в отличие от прошлых раз, она была невероятно гнетущей. На месте молодого человека было бы логично меня отпустить, однако он почему-то этого не делал, а я боялся попросить, так как собеседник до сих пор удерживал меня на месте, и мне были совершенно неведомы причины этого. Поэтому я продолжал молча ждать, уже понимая, что ничего хорошего меня не ждет. Все это время я пытался придумать способ сбежать, хоть и понимал, что все попытки будут тщетны. Ты, конечно, не виноват, но... И когда собеседник заговорил, я попытался сбежать в цикл, припасенный как раз для подобных случаев, но не успел, так как противник начал действовать еще до того, как закончил мысль. Слуги тоже должны отвечать за проступки босса. Парень даже не сдвинулся с места, но каким-то образом сумел отрубить мне правую руку. Лишь приведя наказание в исполнение, он соизволил назвать дурацкую причину этого. И все это время я молча слушал его, так как он продолжал удерживать меня на месте с помощью своего незримого давления, не позволяя мне даже кричать. Из-за этого я мог лишь молча терпеть боль, безучастно глядя на свою же руку, валявшуюся на полу. А потом все резко закончилось, так как я по неизвестной причине потерял сознание. Глава 11. Очнулся я, лежа на больничной койке, и был бы рад этому, если бы не одно странное обстоятельство. Я ожидал увидеть рядом с собой Виктора или на худой конец медперсонал, но никак не сестру того, кто довел меня до нынешнего состояния. И все, что мне пришло в голову, так это притвориться потерянным, чтобы выиграть немного времени на обдумывание ситуации. Однако девушка, увидев мое пробуждение, заговорила первой. Как самочувствие? Паршиво. Невольно я посмотрел на культю, замотанную бинтами. Самое глупое, что при доступности современной медицины мою руку можно было спокойно пришить на место. Это вообще никоим образом нельзя сравнивать с потерей ноги, которая просто сгнила из-за отсутствия должного лечения. Можно мне вернуть руку? Решил попытать удачу. Прости, но ее больше нет, весьма дружелюбно ответила девушка, что даже немного пугало. Мне очень сильно хотелось перевести наш разговор в самую тупейшую ругань, однако я был вынужден сдерживать свой гнев. Все-таки жизнь дороже, и эта девушка спасла ее. Но я не понимал, что было у нее на уме, поэтому не хотел поднимать эту тему первым. Хотелось бы знать, какие она преследует мотивы, но оставалось только догадываться.